Похоже, они сделали выбор. Номер 1231 по Ист Медуобрук. Дом продается. Они прошли по нему в сопровождении Бетси Белл, агента по недвижимости. Она назвала им цену 140 тысяч, но удовольствуется и меньшей суммой. У нее сейчас застой. Это приличная часть города. Дом старый. Лет 10-15. 3000 квадратных футов. Что-то такое в колониальном стиле. Неплохой дом для одного из твоих парней, Олли. Ты уверен, что это именно то, что им хочется? Ну, пока, во всяком случае. Они собирались приехать еще разок, примерно через месяц. Еще поприсматриваться. Вы могли бы оплатить им самолет сюда в любое время, как только они будут готовы, не так ли? Это ведь обычная процедура. Да, мы с этим справимся. Что они говорили об окладе? Они поражены. Выше ему ничего не предлагали. Они безостановочно говорили о деньгах. Оклад, пенсия, заем, БМВ, премии и прочее. Им не верится во все это. Ребятишки готовы тронуться. Пожалуй. Так ты думаешь, что мы купили его, а? Готов биться об заклад, да. Он сказал, что фирма может, и не такая престижная, как на Уолл-стрит, но квалификация у юристов не ниже. А как люди они гораздо приятнее. Я уверен, что он согласится. Он что-нибудь подозревает? В общем, нет. Ламар явно дал ему понять, чтобы он держался подальше от кабинета Лока. Он поделился с женой, сказал ей, что никто никогда не входит в его кабинет, за исключением нескольких секретарш и очень небольшого числа компаньонов. Но тут же добавил, что Куин сказал ему, будто Лок просто эксцентричен и довольно замкнут. Не думаю, чтобы он что-то подозревал. Она же сказала, что фирма, как ей кажется, слишком уж беспокоится о вещах, которые ее не касаются. Например, личная жизнь, дети, работа жены в таком духе. По-моему, ее это несколько раздражало, но это только мое предположение. Просто в субботу утром она сказала ему, что будь она проклята, если позволит горстке каких-то адвокатов указывать ей, когда она сможет работать, а когда заводить детей. Но я не думаю, что все это очень серьезно. Понимает ли он, насколько постоянная работа его ждет? Мне кажется, да. Не было ни упоминания о том, чтобы переехать через несколько лет куда-нибудь еще. Я думаю, он понял. Он уже хочет стать компаньоном, как и все. Он уже сломлен. Он жаждет денег. Говорилось что-нибудь об ужине у меня дома? Оба там сильно нервничали, но им очень понравилось. От дома они в восхищении, и от твоей жены тоже. Секс? Каждую ночь. Впечатление такое, что медовый месяц у них еще в самом разгаре. Чем они занимались в постели? Но мы же не могли видеть, не забывай. Судя по звукам, все как у людей, никаких гадостей. Я все время вспоминал о тебе и о том, как ты любишь рассматривать карточки, и в голове у меня билась одна мысль. Нужно было установить камеры, чтобы старина Олли тоже порадовался. Заткнись, Девошер. Так и быть, в следующий раз. Они помолчали. Девошер просматривал свой блокнот, затем затушил в пепельнице сигару, улыбнулся. Так или иначе, это прочная семья. Они очень нежны друг к другу. Твой водитель говорит, что весь уикенд они ходили повсюду, держась за руки. Ни одного раздраженного слова за 3 дня. Это о чем-то говорит, правда? Но кто я, чтобы судить? Я сам 3-й раз женат. Ну, с тобой все ясно. А что они говорят о детях? Может, через 5 лет. Сначала ей хочется поработать. Каково твое мнение об этом парне? Воспитанный, приличный молодой человек. Очень честолюбив. Думаю, что он уже завел себя и не остановится, пока не взберется на самый верх. И у него есть шансы. Он способен на многое при необходимости. Ламберт улыбнулся. Это я и хотел услышать. Дважды они звонили по телефону. Оба раза ее матери в Кентукки. Ничего примечательного. Что-нибудь новое о его семье? О ней не упоминалось. О Рэе тоже? Нет. Мы ищем его, Олли. Дай нам время. Девашер закрыл досье Магдера и достал другую папку, гораздо толще. Ламберт, уставившись глазами в пол, потирал виски. «Выкладывай, что еще?» — негромко сказал он. «Новости плохие, Олли. Я уверен, что Ходж и Казински сговорились и работают сейчас на пару. На прошлой неделе агенты ФБР получили ордер и обыскали дом Казински. Обнаружили наши микрофоны и сообщили ему, что его дом прослушивался. Естественно, они не знали, кем. Казински рассказал об этом Ходжу в прошлую пятницу. Они спрятались в библиотеке на третьем этаже. Микрофон был довольно далеко от них, и мы смогли записать лишь отдельные реплики. Немного, но ясно, что говорили они о жучках в доме Казински. Они убеждены, что их слушают везде, и они подозревают нас. Говорят даже между собой очень осторожно. С чего это вдруг ФБР понадобился для обыска ордер? Хороший вопрос. Ну, видимо, реверанс в нашу сторону, чтобы все выглядело законно и солидно. Нас они уважают. Кто там был персонально? Тарренс. Видимо, он старший. И как он? Хорош. Молод, зелен, излишне ревностен, но компетентен. С нашими людьми он не сравнится. И часто он говорил с Казински? Сейчас это невозможно установить, поскольку они вычислили, что мы их слушаем, они стали слишком осторожны. Нам известно о четырех их встречах в прошлом месяце, но я подозреваю, что их было больше. Много он успел вынюхать? Надеюсь, не очень. Пока ФБР ведет бой с тенью. Их последняя беседа, о которой мы знаем, состоялась неделю назад, и важного там ничего сказано не было. Казински очень напуган. Общаются они, видимо, много, а толку нет. Он так еще и не решился пока сотрудничать с ними. Они же сами на него вышли, имея это в виду. По крайней мере, мы так считаем. Они прижали его довольно крепко, и он готов был расколоться, но теперь, похоже, начинает задумываться. Однако контакты продолжаются, и это тревожит меня. Жена его что-нибудь знает? Думаю, нет. Она видит, что ведет себя он как-то странно, а он объясняет это перегруженностью на работе. А что Ходж? Насколько мы осведомлены, он пока с ФБРовцами не контактирует. Больше разговаривает с Казински или шепчется, я бы сказал. Ходж твердит, что боится ФБР хуже смерти, что ФБР ведет бесчестную игру, что им нельзя доверять. Без Казински он и шагу не сделает. А что, если Казински исчезнет? Они выйдут на Ходж? Надеюсь, нам не придется прибегать к таким средствам. Черт побери, Олли, он ведь не убийца какой-нибудь. Он очень достойный молодой человек, у него дети и все такое. Твоя чувствительность ошеломляет. Ты верно думаешь, что я получу от этого удовольствие? Дьявол, я ведь сам воспитывал этих парней. Ну тогда призови их к порядку, пока все это не зашло слишком далеко. Нью-Йорк становится все более подозрительным, Олли. Они начинают задавать кучу вопросов. Кто? Лазаров. А что ты им сказал, Девашер? Все? Это моя работа? Тебя ждут в Нью-Йорке послезавтра для детального доклада. Чего они хотят? Им нужны ответы и планы. Какие планы? Предварительные планы устранения Казински, Ходжа и Тарренса, если будет такая необходимость.